Безграничный простор, Копперфильд. Безграничный. Все заставлено вазочками, корзиночками, рисуночками. Здесь можно где-нибудь сесть? Здравствуйте, бабушка. Очень рад. Прошу вас. Ой, хорошо, что мы вовремя разъехались по разным домам. Иначе у вас я сломала бы себе голову. Как поживаешь, мой дорогой? Спасибо, хорошо. Твое имя становится известным. Ты хорошо пишешь. Да, я прочла твой последний роман. Я смотрю, сейчас ты тоже за работой. Да, заканчиваю еще одну книгу о моей жизни. Вот как? Не рано ли ты начал писать мемуары? По-моему, основные открытия еще впереди. У тебя такой усталый вид. Дело совсем не в этом. Мне кажется, мы с Дорой плохо понимаем друг друга. О чем бы я ни говорил, она все воспринимает по-своему. Конечно. Твой мир для нее недосягаем. Может быть, тебе следует больше ей объяснять, посвящать в свои мысли? Она начинает меня раздражать. Ну и что с того? Меня всю жизнь раздражают соседские ослы, которые ходят по моему газону. И сколько бы я на них ни кричала, они никогда не поймут, в чем виноваты. Если я не успокоюсь, меня разорвет от злости. Я все время пытаюсь быть спокойным. Вы только начинаете вашу жизнь, Дэвид. Рим построен не в один день и даже не в один год. Твой выбор был свободен. Ты сам ее выбрал. И потому твой долг — ценить ее за качества, которые у нее есть, а не за те, которых у нее нет. Постарайся, если сможешь, развить в ней те черты характера, каких ей не хватает. Ну, а если не сможешь? Что ж, ты должен обходиться и без них. Но помни, мой дорогой, ваше будущее только в ваших руках. Это и есть брак, Дэвид. И помогай вам Бог. Какой мне оставался путь? Развивать ее ум. Это звучало многообещающе. Не мешкая, я приступил к делу. Когда Дора ребячилась и веселилась, я старался быть серьезным и приводил в полное расстройство и ее, и себя. Я говорил с ней о том, что занимало мои мысли, читал ей Шекспира и утомлял ее до последней степени. Я сообщал ей полезные сведения и прививал здравые суждения, и она шарахалась от них, как от хлопушек. Развитие ее ума шло весьма медленно. Доди, ты такой грустный. А я хотела тебе что-то сказать. Да, дорогая, я тебя внимательно слушаю. Только, пожалуйста, убери джипа со стола. Это неудачное место для прогулок. Вот, опять ты сердишься. Ты стал совсем не такой, как раньше. Иди ко мне, джип, собачка моя. Она совсем не любит. Ну, прошу тебя, я не хотел тебя обидеть. Прости. Ты что-то хотела сказать? Нет-нет, мы не будем с тобой разговаривать. Дора, милая моя, купи мне сережки. Да-да, конечно. Я куплю тебе сережки. И новый ошейник для джипа. Да, конечно, ошейник. Прости меня, Дора. Я слишком много от тебя требовал. Ты хотела меня сделать умной, но из этого ничего не выйдет. Но ведь лучше быть хорошей, чем умной. Каждый должен быть самим собой. Никто не может переделать другого. Ты не можешь быть еще лучше, чем ты есть. Никаких безрассудных опытов. Вернемся к старому и будем счастливы. Ах, Доди, ты самый лучший на свете! Да, я совсем забыла. Тебе письмо. От Агнес. Приветствую вас. Читала ваши романы. Как это прекрасно. Вы знаменитый писатель. Старые друзья вами гордятся. Папа чувствует себя хорошо. Ну и слава Богу. Кто такая Агнес? Мы росли с ней вместе. Бабушка снимала мне комнату в доме ее отца, когда я учился в школе. Замечательные люди. Я называл ее сестрой. Она по-детски трогательно заботилась обо мне. Мы вместе играли, читали, придумывали какие-то истории о дальних странствиях и пиратских кораблях. Наверное, именно тогда во мне проснулся писатель. Надо послать ему мою новую книгу. Сейчас носит серьги с подвесками. Они бывают разные-разные. А мне нравятся капельки. Ну, такие, ну... Как тебе сказать? Ну, как у Лоры, помнишь? К ним подойдет любое платье. Знакомое тяжелое чувство тяготело надо мной. Да, я горячо любил свою жену и был счастлив. Но это было не то счастье, о котором я когда-то мечтал. Мне всегда чего-то не хватало. Насколько было бы для меня лучше, если бы моя жена мне помогала и разделяла мои заботы, которыми мне не с кем было поделиться. Прошел еще один год супружеской жизни. Ничто не предвещало никаких перемен. Казалось, все будет по-прежнему на долгие годы. Но словно гром среди ясного неба, тяжело заболела Дора.